Вода бывает разная. Вода в нашем доме. Секреты целительницы из Адыгеи. Методов водолечения существует множество, и все они описаны в специальной литературе. При всем разнообразии подходов авторы подобных книг сходятся в одном. Вода для лечения должна быть особая. Один советует употреблять дистиллированную, другой – родниковую, третий – дождевую, четвертый – минеральную. И никто из современных целителей и исследователей не обращает внимания на воду, которая находится с нами постоянно. Мы говорим о воде в нашем доме, обычной водопроводной воде. А ведь эта вода – член нашей семьи, можно сказать, наш близкий родственник. Да, все остальные виды воды тоже хороши и полезны. И в этой книге вы найдете описание каждой из вод. Но реальность такова, что мы все – люди очень занятые. У каждого из нас есть заботы и хлопоты, которые отнимают почти все наше свободное время. Нам порой просто некогда доставать или готовить особый вид воды. А вот водопроводная вода всегда под руками. Открыл кран, и она потекла. Но если кто-то о ней пишет или говорит, то только в негативном плане. Мол, вода очищена плохо. Вся польза в ней убита химическими добавками. Неужели воду в нашем доме совсем нельзя использовать для исцеления и гармонизации жизни? Можно и нужно, потому что эта вода уже запрограммирована на нас. Она знает нас, как никто другой. И вода в нашем доме – наш первый помощник. Дом Надежды Васильевны Девятовой в станице Байской под Майкопом никогда не пустует. У двора вереницы машин с номерами не только из Адыгеи и соседнего Краснодарского края, но и из других, весьма отдаленных областей. Баба Надя, так она велит называть себя, умелая знахарка и травница. За ее настоями и корешками люди прилетают даже из Сибири, а ведь там есть и свои целители. Для каждого страждущего у нее найдется своя особая травка или целебный сбор. Но она не могла бы лечить, если бы не умела диагностировать. А баба Надя – уникальный диагност. И диагнозы ставит она – по воде. Каждый, кто едет к ней, знает, нужно обязательно привезти бутылочку воды из дома. Без этой воды она ни диагностировать, ни лечить не будет. И если кто-то по незнанию приедет к ней с пустыми руками, она оставляет таких посетителей у себя на несколько дней. Мы тоже приехали к ней, не захватив воды из дома. Узнав, что нужна вода, мы просто купили бутылку минералки без газа в ближайшем ларьке. Надежда Васильевна посмеялась над нами и поселила нашего больного в собственной летней кухне, где был водопровод. 3 дня он прожил там, а затем баба Надя велела ему набрать воды из-под крана в кухне и принести ей. По этой воде она поставила точный диагноз и назначила лечение. Все это показалось нам очень необычным, и мы попросили Надежду Васильевну объяснить, в чем дело. Она рассказала, что когда человек живет на одном месте больше 3 дней, вода, поступающая туда, впитывает всю информацию о нем. Эта информация передается через посуду, водопроводные трубы и краны, предметы одежды. Вода программируется, подстраивается под людей, живущих в доме. Вот почему баба Надя по стакану воды может определить не только болезнь посетителя, но и то, сколько человек живут в его доме, болеет ли еще кто-нибудь из домашних, какие отношения между домочадцами. Все это помогает ей назначить верное лечение и даже помочь тем, кто не смог приехать лично. Говорят, что дома и стены помогают, но дома помогает и вода. Она – хранитель нашей личной информации. И точный ее химический состав тут ни при чем. Чем бы ее ни обрабатывали – хлором, фтором или другими веществами – вода остается водой. Ведь и в природе не бывает абсолютно чистой воды. К известной молекуле H2O всегда примешиваются соли кальция, магния, натрия и множество других элементов. Так что не нужно бояться домашней воды. Никакие примеси не влияют на ее память. По домашней воде можно не только диагностировать болезнь, но и узнавать причины конфликтов, предсказывать будущее. Помните поговорку «как в воду глядел»? Так знаете, это не просто присказка. В воде действительно можно разглядеть многое. Нужно только уметь видеть, считывать информацию воды. Умением считывать информацию воды обладают, к сожалению, лишь редкие уникумы, такие, как Надежда Девятого. И способов обучиться этому умению нет. Это природный дар, доступный не каждому. Но нам с вами этот дар и не нужен. Ведь каковы бы ни были наши домашние проблемы, воду в нашем доме можно программировать на то, чтобы в будущем они разрешились. Только надо знать, как правильно обращаться с самой обычной домашней водопроводной водой. Советы целительницы из Адыгеи очень просты. Если вы им последуете, то в вашем доме поселится любовь и гармония, а все невзгоды отступят. Вода будет охранять вас не только от болезней, но и от недобрых людей и несчастных случайностей. Чтобы не упустить ничего важного и в то же время не добавить ничего лишнего, мы решили оставить слова бабы Нади без изменений. Эти советы – ее собственные слова, которые мы записали на диктофон. Это советы целителя, данные без посредников лично вам. Чистота – залог здоровья воды. Перво-наперво запомните, мои хорошие, воду надо держать в чистоте. Тут вот приезжали люди, вроде вас, образованные. Удивлялись, как же можно воду держать в чистоте, если она сама все очищает. А вот так и можно. Раньше-то как было? Ни колонок, ни водопровода. Только родники да колодцы. И всякий знал, чтобы вода была хорошая, свежая, нужно родник по весне чистить. Так же чистили и колодцы. Каждую весну чистили, а то и осенью еще, если лето засушливое, пыльное да ветреное. Скажете, то родники, а водопровод ведь не почистишь, в трубу не заберешься. Да внутрь-то и не надо, внутри она сама очистится. Родники-то из-под земли бьют, а внутрь земли никто не забирался. Ты следи, чтобы место, где вода течет, чистым да исправным было. Никакой грязи разводиться не давай. Краны, раковины, ровно в больнице должно все быть, чистое и блестящее. Вода все запоминает. Это вы должны выучить, как отче наш. Когда в доме почкуны да замарахи живут, то и вода у них грязная, заразная. И рядом с водой грязи не разводи, посуду в раковине не копи, тряпки грязные не оставляй. Пообедали или поужинали, сразу посуду мойте. Лучше, чтобы не один кто-то мыл, а все по очереди. Так вода понимает, что чистоту в доме все любят. Если белье для стирки откладываешь в отдельную корзину или таз, не ставь рядом с трубами, если в тот же день стирать не собираешься. Пусть как можно дальше от воды стоит. Полотенца все в чистоте держи, стирай как можно чаще. Особенно кухонные. Я их день-деньской переменяю. На кухне они быстро пачкаются. В бане или ванной, по-городскому, тоже полотенца чистые должны быть. И у каждого непременно свое личное. Никак нельзя одно полотенце для нескольких человек держать. Даже руки вытирайте, и то своим. Все ведь вода считывает, все понимает. Как люди все время делают, так она и настраивается, и они через нее настраиваются. А потом скулят, что жизнь где трудная, и просвета никакого нет. Ты попробуй, с малого начни, с воды, и появится просвет, а там и солнышко засияет. Еще вот что вам скажу, хорошие мои. Вода у вас городских не только ведь в кране течет. Это у нас на селе отхожее место на дворе, а в квартирах унитазы. Туалет в особой чистоте держать нужно. И не только унитаз, а и пол, и стены, и даже потолок. Вы там очищаетесь, избавляетесь от лишнего. Но и вокруг ничего лишнего быть не должно, иначе тело очищаться не станет. Будут копиться внутри отходы да яды. Так что первое для здоровья воды вашей домашней – это чистота. И вода будет здорова, и вы здоровы будете. Держите в чистоте места в вашем доме, где течет вода. Раковины ежедневно мойте с чистящим средством, краны и трубы протирайте. Тарелки, чашки и столовые приборы мойте сразу после еды. Не копите в раковине горы посуды. Не оставляйте грязные посудные тряпки в раковине и возле нее. Тряпки стирайте и вешайте в отдельное место. Кухонные полотенца меняйте каждый день. Банные полотенца не должны быть общими. Ежедневно чистите унитаз с помощью специальных средств. Чаще мойте полы и стены в туалете. следите за чистотой потолка, не допускайте паутины или образования подтеков. Второе правило, хорошие мои, это чистота духовная. Помыть, почистить кухню, ванну и туалет не так сложно. А вот почистить себя самого, свои мысли и свой язык, ох, как сложно. Но сделать это надо непременно. Ведь что толку, если в доме у тебя чистота, порядок, а в мыслях да в словах грязь? Главное – в словах. Вода-то она все слышит. Вот чего я не пойму, так это почему на кухне так любят говорить непотребное. Сплетничают, ругаются, выясняют отношения. Нельзя делать этого, нельзя. Особенно, если вода открыта. Она же все впитывает, все запоминает. Ругаешься при воде, она всю твою злобу сохранит и тебе же вернет. Болеть начнешь, спать худо, мысли черные заведутся. Сама жизнь разладится. Ни в ванной, ни даже в туалете злое говорить нельзя. И думать нельзя о плохом. Болеть начнете, вместо очищения на себя дополнительную грязь нахватаете. Лучше всего молчите и думайте о чем-нибудь хорошем. Почему в семьях нет лада? От того, что привыкли на кухне базар разводить. Знаю, семейная жизнь не сахар, всякое бывает. Выясняйте отношения, но не при воде. Идите в комнату, встаньте у окна и разбирайтесь, кто прав, а кто нет. Потом окошечко откроете, вся злоба с ветром и вылетит. А у воды ругаться нельзя никак, вы ж ее отравляете. Сама я никогда при воде слова худого не скажу. И мужу, и детям всегда запрещала. А что же можно? А можно говорить слова ласковые, любовные. Мало ли, что не чувствуешь ласки или расположения. Ты все равно скажи, себе ли, мужу ли или ребенку. Или в гости кто зайдет, неважно кто. Соседка ненавистная или лучшая подружка. Говори только хорошее. У всякого же человека найдется что-то доброе. Вот это доброе и хвали. А вода запомнит, и добро твое тебе вернется. Даже я вам так скажу. Если чувствуешь злобу, день у тебя не задался, или кто-то что-то натворил из домашних, ты себя пересиль и все равно хорошее скажи. Вода все-все услышит, и что ты злая была, а все равно зла не выплеснула, на добро перевела. И как тебе это трудно было? Ведь действительно трудно бывает, до слез трудно, когда ненавидишь, а заставляешь себя говорить с любовью. Но этот труд окупится. Станешь так поступать, вода тебя сильнее сделает, дух твой укрепится, а злоба мало-помалу на нет сойдет. Никогда не ругайтесь рядом с источниками воды. Вода, заряженная негативом, становится ядом и грозит болезнями. Если есть необходимость выяснить отношения, лучше это делать в помещении, где отсутствуют источники воды. Разговаривайте у окна, а после разговора проветрите комнату. В ванной и туалете соблюдайте чистоту языка и мыслей, а лучше всего молчите и думайте о хорошем. Там, где есть источники воды, высказывайте только добрые и позитивные мысли. Одобряйте близких, показывайте им свою любовь. Каждому гостю скажите что-то приятное, похвалите его. Даже если вы настроены негативно, переломите себя и говорите только в доброжелательном тоне. Внутренние усилия, затраченные на этот перелом, запрограммируют источники воды на дополнительную духовную силу. Третье, что вы должны усвоить – воду надо беречь. Помню, были у меня одни люди с севера, посмеялись надо мной. «Ты что, баба Надя, мы на озере живем. Куда нам воду беречь-то? Чего нам, над каждой каплей трястись, словно мы в Сахаре?» Да, и не эти только. Все северяне так думают. Есть озеро? Нет, на севере воды много, что в городах, что в деревне. А вот у нас на юге вода дорогая. Так наши меня сразу понимают. Здесь и так все экономно ее расходуют. Но я вам это говорю не из-за экономии. Платишь ты за воду или не платишь, все равно береги каждую каплю. Ведь вода – это сила жизненная. Когда вода у тебя в доме течет без дела, ты своей силе жизненной позволяешь утекать в никуда. Если какой кран течет, срочно в порядок приведи, чтобы ничего не подтекало, не капало нигде. Капля по капле, оно только на глаз незаметно, а на деле-то, ох, сколько воды тратится. Вода-то все запоминает. Привык тратить воду понапрасну. Так же и деньги будешь тратить, и время свое, и здоровье. Оглянуться не успеешь, старость подойдет, а у тебя ничего, ни накоплений, ни здоровья, ни добрых дел, чтобы душу утешить. А какая, кажется, ерунда, вода утекает. Не давай ей утекать понапрасну. Даже если воду, застойную в трубах, сливаешь, сливай не в раковину, а в ведро или таз. Эту воду потом найдется, куда применить. Хоть полы помыть, хоть в туалете смыть за собой, хоть цветы полить. И постирать можно такой водой. Она же чистая, только чуть застоявшаяся. Правило это простое, но важное. Открыл воду – используй. Вот станете так поступать, и сами не заметите, как жизнь у вас толковая пойдет. Потому что все начнете делать с толком. Вот мне жалуются многие. Времени не хватает, жизнь раздерганная. Нет порядка ни в чем. Так вы начните-то с малого. С воды начните, чего уж проще. А от этого малого большой толк выйдет. И денежки задерживаться станут. И дела начнут результат приносить. Да и уставать меньше будете. Силы появятся. Не расходуйте воду понапрасну. Начинайте использовать воду сразу после того, как откроете кран. Плотно закрывайте краны, не позволяйте им течь. Все текущие и неисправные краны почините. Источники воды в доме должны быть в полном порядке. Когда спускаете застоявшуюся в трубах воду, сливайте ее в ведра или тазы. Эту воду используйте для хозяйственных целей – уборки, стирки или полива растений. Четвертое правило очень важное. Усвойте его крепко-накрепко. Рядом с водой не должно быть плесени. Никакой. Ни черный, ни зеленый, ни белый. С этим прямо беда. Везде есть плесень, что в сельском доме, что в городской квартире. Такая гадость приставучая. Как бы чисто ни было, а найдется уголок. Да и скажу я вам, не все ее извести стремятся. Думают, а что плесень, она ж не кусается. Так ведь плесень воду отравляет. Об этом никто не задумывается. Знаете, какие болячки бывают неистребимы от такой воды зараженной? Сколько с ними биться надо? И главное, болячку-то эту никак не определишь. То ли простуда, то ли с кишечником что, то ли сердце барахлит. Она, эта зараза, на любой орган садится и есть его начинает. Я таких больных лечу неделями, и травки им выпаиваю, и в бане парю, и по земле катаю. У меня поправляются, а домой приезжают – и снова болеть начинают. А причина всему одна – плесень возле воды. Избыть ее сложно, но все же способы есть. Всякими химикатами плесень не возьмешь. Они ее не убивают, только смывают. Смоешь основное – а толку-то? Она в угол забьется, а после снова разведется. Средство я знаю только одно. Сухо должно быть в доме, а особенно там, где течет вода. Плесень-то чем питается? Сыростью. Вот и борись с сыростью. Что где натекло, сразу вытирай двумя тряпками. Одной воду впитаешь, другой насухо протрешь. И сразу тряпки на свежий воздух просушиваться. В ванне помылся, вышел, обсушился сам. И ванну высуши. Дверь открой и окошки в доме пооткрывай. Сквознячком всю сырость и выдует. Вообще плесень свежего воздуха не любит, так что почаще в доме проветривай, особенно на кухне, где вода есть. Если уж плесень завелась такая, что ее надо смывать, то мылом даже не трудись. Чем эту заразу убить можно, так это водкой. Да, обычной водкой. На тряпку наливаешь и смывай. Водки плесень не любит, гибнет в ней. Избавишься от плесени, и здоровье поправится». Не позволяйте разводиться плесени у источников воды. Тщательно вытирайте любую влагу. Рядом с раковиной всегда держите две тряпки для осушения влаги. Первой тряпкой впитывайте воду, второй вытирайте насухо. Тряпки сушите на свежем воздухе. Боритесь с сыростью. Во всех помещениях, где есть источники воды, должно быть сухо. После посещения душа или бани открывайте дверь и проветривайте помещение. Чаще открывайте окна во всем доме. Свежий воздух – лучшая профилактика против плесени. Не смывайте плесневые наросты химическими средствами. Лучше воспользуйтесь обычной водкой. Она убьет плесень, оставшуюся в недоступных углах. К тому же водка быстро испаряется, не дает сырости. Пятое мое правило подойдет тем, у кого есть в доме животные. А есть ведь они у многих. Если кто в деревне или на селе живет, пусть скота не держит, а без собаки и кошки в своем доме никак не обойтись. Собака дом охраняет от злых людей, а кошка от крыс да мышей. Да и горожане собачек, кошечек любят, и не только. У меня ребята знакомые в Краснодаре есть, муж и жена. Я помогала им после аварии восстановиться. Страшная была авария, долго лечились. Так они дома, кого только не держат. Две кошки есть, ящерицы какие-то мексиканские, черепаха. И всю ведь эту живность не только кормить, но и поить надо. Очень плохо относятся к этому вопросу люди. Очень плохо. Многие так и не думают об этом, особенно в сельском доме. Мол, собака или кошка сама себе воду найдет, из лужи напьется или из ручья. Да и в квартире немногим лучше дело обстоит. Нальют миску, и стоит вода, тухнет, пока бедное животное всю не вылакает. А то, что оно живое существо и тоже свежей воды хочет. Оно ж туда мордой тыкается, а на морде слюна. От слюны вода быстро портится, особенно в жару, моментом. Воду менять в миске надо несколько раз в день. И миску каждый день мыть хорошо, с содой и солью. С мылом нельзя. Если что на стенках останется, животинку потравить можно. А сода да соль вреда не сделает. Зачем это нужно, говорите? Затем, чтобы животное здорово было. Это самое главное. И затем еще, что вода в память себе вбирает, что люди в доме живут милосердные, заботливые. И сама о них заботиться начинает. Знаете, как в Библии сказано? Блажен, кто и гадов милует. Гадов, не подлецов, а в смысле животных. Будете о животных заботиться, и вода о вас позаботится. В печали утешит, в болезни укрепит, в беде пособит. Еще один секрет вам открою. Если хотите, чтобы животинка ваша была послушная и к хозяевам привязанная, вы перед тем, как миску с водой ей поставить, руки там пополощите. Только руки должны быть чистые, как у врача. Вода вашу энергию примет, а животное будет эту воду пить и станет вам послушно и никогда не убежит. Если в доме есть животные, следите за тем, чтобы в их поилке всегда была свежая вода. Не позволяйте застаиваться в воде в миске. Несколько раз в день меняйте воду, а один раз в день мойте миску с содой и солью. Перед тем, как поставить воду животному, пополощите в ней руки. Руки должны быть чистыми. Как можно улучшить и очистить домашнюю воду? Почему-то из всех видов домашней воды самой грязной считается водопроводная. Между тем, это далеко не так. Каково бы ни было изначальное качество водопроводной воды, она все-таки проходит очистку. Другое дело, что не везде и не всегда этой очистки достаточно. А вот вода из природных источников не очищается вообще. И если по своему химическому составу она действительно может быть полезнее водопроводной, то бактериальный фон у нее гораздо грязнее. Поэтому любую домашнюю воду можно и нужно дополнительно очищать и улучшать. Делать это можно несколькими способами. Мы расскажем вам о самых доступных и эффективных методах очистки домашней воды. Очищение воды серебром в домашних условиях. Прекрасный способ очищения воды – серебряный. Этот метод не поможет очистить воду от тяжелых примесей, зато значительно снизит количество болезнетворных бактерий. О бактерицидных свойствах серебра люди знали издревле. Еще в древних индусских трактатах встречаются упоминания о том, что воду можно обеззараживать, погружая в нее раскаленное серебро на короткое время. В колодцы с той же самой целью бросали серебряные монеты, а воду предпочитали хранить в серебряных сосудах. В XIX веке исследователями было доказано, что серебро действительно обладает дезинфицирующими свойствами и способно вызывать гибель различных микроорганизмов, в том числе стафилококка и дифтерийной палочки. Причем серебро оказалось гораздо более серьезным бактерицидным оружием, чем другие металлы. Золото, например, или медь. Это объясняется тем, что оно с большой скоростью способно проникать в клетку. При этом клетка остается жизнеспособной, но теряет способность к делению. Врачи рекомендуют использовать серебряную воду для профилактики гриппа, ОРЗ, заболеваний желудочно-кишечного тракта, стоматитов, инфекционных заболеваний уха, горла, носа, цистита, воспаления глаз, трофических язв, а также при обработке ран и ожогов. Она дает хороший эффект при лечении бруцеллеза, бронхиальной астмы и ревматоидного артрита. При регулярном употреблении серебряной воды отмечается стимуляция кроветворных органов, увеличивается число лимфоцитов и моноцитов, эритроцитов и процент гемоглобина. Какое серебро можно использовать для приготовления серебряной воды? Химически чистое серебро достать практически невозможно, ведь оно существует только в лабораторных условиях. Но доступные любому человеку серебряные вещи вполне могут быть использованы для приготовления серебряной воды. Лучше всего брать серебро ювелирной пробы 925. Серебряные изделия с примесями меди и других металлов тоже могут использоваться, если нет более чистых предметов. Перед приготовлением серебряной воды серебро нужно очистить от окислов. Это делается очень просто. Вам понадобится обыкновенная алюминиевая фольга, продается в хозяйственных магазинах, и сода. Постелите на дно фаянсовой тарелки фольгу блестящей стороной вверх. Насыпьте на нее немного соды и положите туда серебряную вещь. Затем залейте все это крутым кипятком. Сода и алюминий дадут реакцию, в результате которой все окислы серебра осядут на фольге, а само серебро станет чистым, светлым и блестящим. Приготовление серебряной воды. Для приготовления серебряной воды можно использовать абсолютно любую воду. Сырую, если вы уверены в ее чистоте. Фильтрованную, кипяченую или талую. Серебро ничуть не ухудшит качество всех этих вод, а только улучшит их. Первый способ – нагревание воды с серебром. Именно нагревание, а не кипячение. Максимальная температура воды не должна превышать 50 градусов Цельсия. То есть вы должны опустить в нее палец и не обжечься. Нагревание происходит в три этапа. Вы нагреваете воду с серебром до нужной температуры, затем охлаждаете. Все это повторяется три раза. После этого серебряную вещь из воды вынимаете, и вода готова к употреблению. Второй способ – холодный. Вы просто оставляете серебро в воде на сутки при комнатной температуре. Сосуд с водой обязательно должен быть закрыт, чтобы в воду не попала пыль. Третий способ – электролитный. Для него вам потребуется специальный аппарат – электрический ионатор. Время работы ионатора зависит от объема воды, подвергающейся воздействию серебра, и мощности ионатора. В инструкции к ионатору подробно описан способ приготовления серебряной воды. Омагниченная или поляризованная вода. Последний способ очищения воды – ее омагничивание. Этот метод особенно популярен у садоводов и огородников, практикующих научный подход к ведению сельского хозяйства. Давно доказано, что растения, которые поливают омагниченной водой, растут лучше, дают больше урожай. Причем этот урожай хранится очень долго, сохраняя все полезные свойства плодов. Все дело в том, что структура омагниченной воды помогает ей легче и быстрее проникать внутрь живой клетки и воздействовать на нее. И это касается не только растительных, но и животных клеток. Омагниченная вода обладает бактерицидными свойствами, очищает сосуды от чужеродных белков, снижает количество холестерина в крови и печени, повышает обмен веществ, способствует мягкому раздроблению камней в желчном пузыре и почках, регулирует артериальное давление и повышает тонус организма, а также стимулирует иммунитет, регенерацию, обновление клеток. Приготовление омагниченной воды. Чтобы приготовить магнитную воду, можно использовать очень простое устройство – обыкновенную лейку и два кусочка магнита, притягивающихся друг к другу и прикрепленных к носику лейки. Такое простое омагничивание возвращает воде природные свойства. Особенно актуально омагничивание воды в домах, где давно не меняли коммуникации. Ведь когда вода течет по ржавым водопроводным трубам, ее структура разрушается, а омагничивание восстанавливает и упорядочивает деформированную структуру. Целебные свойства такой воды сохраняются обычно не более суток, и это надо учитывать. Принимают омагниченную воду по 150 мл 3 раза в день натощак. Наружное применение этой воды не имеет противопоказаний. Ее применяют в виде ванн, компрессов, примочек и обливаний при различных ранах, трофических язвах, экземе и аллергических дерматозах.